Глава 20. Мать-настоятельница, а как в ваше время высокородные относились к женщинам? Саэра, разве от этих ненормальных можно ждать чего-то хорошего? Легкое пожатие призрачных плеч и многозначительная пауза. Значит, у них всегда были проблемы с женами и наидами. В ответ загадочная улыбка, и на пустое кресло, где только что сидела моя собеседница, осыпается разноцветная пыльца. Вообще сегодня мать-настоятельница предпочла сразу явиться в своем материальном обличии. Может, от того, что, переносясь в библиотеку, я мысленно представляла не безликий вихрь, а вполне определенного человека? Или по другой причине? Не знаю. Но когда я оказалась в знакомой комнате, она уже стояла возле письменного стола, высокая стройная брюнетка с красивым, немного усталым лицом. Строгая прическа, величественная осанка, длинное темное платье. Обыкновенная женщина, разве что немного прозрачная. Такой она и оставалась в течение всего разговора, закручиваясь радужной воздушной спиралью, когда нужно было исчезнуть, чтобы принести что-то из другого конца библиотеки. Или когда настоятельница хотела уйти от ответа, а это к концу беседы случалось все чаще и чаще. Нет, сначала все шло прекрасно. Мы сравнили карты Эргора, современные и древние, и выяснили, что, к счастью, названия за столетия не изменились. Горы так и остались альскими, а перевал никуда не делся и по-прежнему именовался Антир. Мне посоветовали подробно изучить местность и запомнить побольше деталей. Брать с собой карту нельзя, вряд ли простолюдинки в этом мире держат в дорожных сумках подобные предметы. А лишние вопросы и подозрения ни к чему. Потом меня стали расспрашивать, как я думаю попасть на перевал. Настоятельница выслушала про портальный камень, чему-то удивилась, поколебалась, но любезно предложила внести все необходимые координаты. Разумеется, я обрадовалась, как раз собиралась просить о том же, потому что самостоятельно с проблемой мы бы не справились. Никто из нас, ни я, ни Карифа, ни даже Гарард, не был в Альских горах, а без этого настроить артефакт на нужную точку выхода практически невозможно. Все бы ничего, но это удивление. Черт меня дернул спросить, а вы портальными камнями раньше пользовались? «Я видящая», — последовало загадочное. «А кто это?» И тут хранительница первый раз заискрилась крохотной воздушной воронкой, недвусмысленно намекая, что отказывается давать объяснение. Чем дальше, тем больше. Настоятельница охотно обсуждала, какую погоду можно ожидать в горах в это время года, как лучше одеться, что с собой взять и сохранились ли памятные ей ориентиры, но сразу замыкалась, стоило мне начать расспросы. О жрицах, магах, храмах, саэрах, жизни людей — и, конечно, о войне между высокородными и адептами проклятой. Кстати, настоящее имя своей богини женщина тоже отказывалась открывать. Категорически. «Как ее звали, мать-настоятельница?» «Хм, а твоя наставница как говорит?» «Великая? Вот так и называй. Верховная тоже подойдет. «Почему бог горд и его дети пошли против Великой?» «Кто?» «Ах, эти!» Сухой смешок. «Сколько же нелепых сказок они выдумали в свое оправдание. Помнишь, ты пересказывала, что узнала из сфер?» «Пренебрежительно. Забудь. Все ложь». «Зачем саэры преследовали жриц? Истребляли их?» «Мы мешали». «Теперь вот, разве от этих ненормальных можно ждать чего-то хорошего?» «Все, никаких объяснений». И я не выдержала. «Вы упорно не хотите делиться информацией. Почему?» «Мне было бы намного легче, если бы я поняла, что происходило тогда на Эргоре». Вихрь яростно взметнулся, рванул вверх, почти достигнув потолка, и бессильно утих в кресле напротив, явив женщину, изможденную, уставшую, но не сломленную, гордую. «У каждого свой путь к храму. Я тебе уже говорила. Голос строгий, даже суровый. Но и к истине тоже». «Верховная посылает тебе видение и сны, и к тому, что она уже открыла, я ничего добавлять не стану. Придет время, узнаешь». «А по-моему, вы, настоятельница, просто боитесь сейчас сказать лишнее. Вдруг Великая не одобрит. Это вполне может быть, если богиня решит утаить от меня какие-то детали или преподнести историю немного иначе. Кто знает, что там у нее в планах. Хорошо, не стала настаивать. Ничего не рассказывайте, просто помогите. Я и так помогаю, девочка. Разве нет? Собеседница недобро прищурилась. Не мне, одной Сире, то есть Наиде Императора, заговорила торопливо, путаясь в словах. Она умирает. Вы ведь наверняка уже сталкивались с подобными ситуациями. Описывала то, что случилось с Вионой, и больше всего боялась, что вот сейчас замолчу, и женщина просто сухо произнесет: «У каждого своя судьба». Так же, как до этого роняла: «У каждого свой путь». Но настоятельница поступила иначе. Ненадолго задумалась, склонив голову на бок, закружилась вихрем и умчалась прочь, чтобы через несколько минут вернуться в свое кресло. Зря император Саэров выбрал эту несчастную женщину. Они с самого начала друг другу не подходили, услышала я равнодушное. Большая сила, огромная ответственность. Избраннику стихии неразумно слепо идти на поводу у своей прихоти. «И что?» — спросила внутренне холодея. «Ничего нельзя изменить?» «Почему же? Расстаться пока не поздно и пройти курс полного магического восстановления». «Нет», — упрямо тряхнула головой. «К сожалению, это невозможно. Айяр не согласится, не поверит. Еще есть варианты?» Настоятельница кивнула, чуть насмешливо глядя на меня. «Расширить и укрепить энергетические каналы Наиды. Как там ее зовут? Вионе». «Вы сможете это сделать? Я нетерпеливо подалась вперед. «Я нет». «Ты да», — последовал спокойный ответ. «Если попросишь Великую, она научит». «А пока держи. Мне на колени упал крошечный пузырек. Кажется, ваш целитель помогает лечить Виону. Одна капля в день в любое питье, и женщина успокоится, придет в себя, а соитие станет для нее менее болезненным. Здесь хватит на несколько месяцев. Больше не дам». Искусственные изменения энергетической оболочки очень опасны. Дальше все зависит от тебя. Найдешь храм, договоришься с Верховной, твоя подруга останется в живых. Если нет, настоятельница запнулась на мгновение, потом твердо продолжила: когда эликсир закончится, станет еще хуже. И закрались у меня нехорошие подозрения. Вы ведь пошли навстречу не потому, что пожалели Виону. «Просто хотите, чтобы у меня появилась дополнительная причина искать богиню, да?» И снова мне не ответили. Заговорили о другом. «Я на время закрою мысли Карифы и дам ложные воспоминания Гарарду. Пусть твоя наставница соглашается на ритуал взыскания истины. Это полностью ее оправдает, покажет, что она ничего не знала. А целитель не вспомнит, почему из его лаборатории пропали те или иные снадобья и артефакты. Вы и на это способны?» Тонкая улыбка и молчание. Ох, гложут меня сомнения в том, что у матери-настоятельницы остались всего лишь крохи дара, как она вчера безоговорочно утверждала. Откровенно лукавит хранительница школьной библиотеки. И не краснеет. Пользуется тем, что краснеть давно разучилась. Вы готовы помочь еще и Карифе с Гарардом? «На это ваших сил хватит. Почему тогда просто не разорвать обе привязки и не позволить наставнице уйти вместе со мной?» «Я помогаю не им. Ты должна дойти, и я сделаю все, чтобы эти двое тебя не выдали. А переживания о тех, кого оставляешь здесь, чья жизнь зависит от тебя, придадут сил и упорства в достижении цели. Но, повторяю, свой путь ты должна пройти одна». «Вот так». Ненужных вопросов я больше не задавала. Узнать хотелось о многом, но что толку спрашивать, если все равно не ответят? Мы еще раз обговорили детали и условились, что привязку блокируем перед самым моим уходом, чтобы Саварт не успел помешать. Он сразу почувствует, что связь прервалась. Откроет переход и придет. Настоятельница задумчиво провела тонкими изящными пальцами по корешку лежавшей на столе книги. «Уходить нужно ночью», а Саэра придется вечером напоить отваром сонных трав. Иначе никак. «Да знаю я, что на высокородных почти ничего не действует», — махнула она рукой. «Но это его хоть немного задержит, и ты сумеешь уйти». «Что ж, надеюсь, у Гарарда найдется какое-нибудь снотворное поэффективнее». Мы притихли, вспоминая, все ли успели обсудить. Там, за стеной библиотеки, день наверняка уже близился к вечеру. Скоро вернется Сиятельный, и надо успеть до его появления передать наш разговор Карифе. Пора было уходить, но я все медлила. Мысли, как осы из растревоженного улья, не давали покоя. «Что тебя заботит, Катя?» Первой, как ни странно, не выдержала настоятельница. «Когда вы перекроете связь, и Савард перестанет ее ощущать, он освободится от меня?» Почему-то вдруг стало очень трудно говорить. «Сможет взять новую Наиду и жениться?» «А какая разница?» Высокий голос насмешливо дрогнул. «Ты ведь сама бросаешь его, Катя». Отвернулась. «Что толку отрицать или соглашаться? По-моему, и так заметно, что мне не безразлично, займет другая мое место или нет. Да, вот такая я глупая и непоследовательная собака на сене». «Я только блокирую привязку». Собеседница перестала ехидно кривить губы, вмиг став серьезной. «Полностью разорвать ее способна лишь стихия, по собственному желанию или по просьбе Саэра, через родовой артефакт и, конечно, богиня. Стихия не станет этого делать. По каким-то причинам она не только приняла, но и признала тебя. У остальных женщин нет шанса. Так что твой уход ничего не изменит, Саварду Креазу не разрешат взять себе ни жену, ни другую Наиду. Ты рада, девочка? Рада ли я? Вопреки всему, да. И даже насмешка в негромком, вкрадчивом голосе уже не напрягает. Никому не достанется. Мой, только мой. Есть, правда, один способ. Глубокие темно-карие глаза, казалось, смотрели прямо в душу. Саэры давно забыли о нем. Впрочем, как и о многом другом. «Да?» — нетерпеливо подалась вперед. «Ты сама добровольно должна дать кровь и согласие. Тогда у твоего мужчины появится возможность провести нужный ритуал и уговорить стихию отказаться от прежнего выбора». Легкое движение призрачной руки, и на колени, помертвевшей мне, упала знакомая книга в темном переплете. «Дневник владычицы Ировит». Страницы послушно зашелестели, открываясь на нужной странице. «Если невесту отвергла стихия, кто б сомневался?» «Читай, Катя, и реши, наконец, чего ты хочешь на самом деле». Радужный вихрь доставил меня до знакомой стены, но не спешил исчезать. «Знаю, ты злишься, что я так мало рассказала». Неожиданно прошелестело в спину, когда я уже подняла руки, чтобы положить ладони на каменную преграду. «Но это для твоего же блага, поверь, дитя. Богиня никогда ничего не отдает так просто. Во всех ее библиотеках и храмах пришедшим открывались только те книги и знания, которые они готовы были прочитать или принять. Иные оставались недоступны. Надеюсь, ты когда-нибудь поймешь это». Вечер. В Эфраде действительно уже наступил вечер. Солнце почти скрылось за развалинами, окрашивая небо в нежно-розовые и лиловые тона, а длинные густые тени темными бороздами протянулись по красному песку, засыпавшему храмовую школу. Я успела немного успокоиться, пересказать Карифе то, что узнала от настоятельницы, за исключением некоторых моментов, разумеется, когда посреди гостиной сгустилась марева перехода. Сиятельный вышел из портала, мгновенно сгреб меня в охапку, зарылся лицом в волосы и замер, кажется, вообще не дыша. Вот так просто. Не обращая внимания на то, что мы в комнате не одни. Предательски заныло сердце. Ну как я от него уйду? Как? Снова, вопреки всякой логике, мелькнула робкая мысль. А может, и не надо? Вдруг все еще образуется? За ужином Саварт почти не притронулся к стоявшим на столе блюдам. Просто сидел и неотрывно смотрел, тревожа темным голодным взглядом. «Прости», — отрывисто бросил он, заметив, что я тоже перестала есть. Очень соскучился. И, видимо, чтобы не смущать окончательно, все таки склонился над своей тарелкой. «Как прошел ритуал?» — я откашлялась. «Расскажешь?» Саварт вскинул голову, остро блеснув глазами. С Эктара сняты все подозрения. И в отравлении, и в том, что случилось на поединке стихий. «А как же его Кеор?» «Нападая, Лрох видел перед собой не тебя, а Атра, противника, которого обязан был атаковать. Кто-то в последний момент отвел ему глаза Кэти». Вспомнила, как всколыхнулось пространство вокруг за секунду до того, как болотное чудовище, взревев, бросилось на меня. «Кеора так легко обмануть?» «Нелегко. Лрох чувствовал, что что-то не так, потому и медлил. хотя мог порвать тебя сразу одним движением. Никто не успел бы вмешаться». «Значит, Тритан невиновен», — подытожила задумчиво. «Как я и предполагала». «В покушении на тебя нет, но на ритуале вскрылись некоторые подробности». Саварт помедлил, но потом все-таки продолжил. Эктар слишком часто нарушал закон, чтобы остаться безнаказанным. Указом повелителя он лишен своего статуса и всех привилегий. Следующим главой рода воды объявлен его старший сын и наследник. Он займет это место сразу же, как только пройдет ритуал второго рождения. Пока обязанности опекуна Тиара взял на себя сам император. Вот так новости. А Альфииса? Она по-прежнему остается твоей невестой? Спросила и затаила дыхание в ожидании ответа. «Роду Крас нужен наследник, Кэти». Сиятельный нахмурился. «Она способна принести мне здорового, сильного первенца». «А если бы я...» — облизала внезапно пересохшие губы. «Что ты?» «Если бы я могла родить тебе сына, что тогда?» Увидела, как каменеет лицо мужчины, и быстро добавила. «Мне просто интересно». Несколько минут вязкой тягостной тишины, и я услышала хриплый, сдавленный смех. «Я иногда забываю, что ты иномерянка, Кэти, и многого не знаешь. Слава Горту, зачатие без ритуала невозможно». «Слава Горту? Я так понимаю, ты был бы не в восторге?» «Мои чувства не имеют значения». Глаза Саварда потемнели, но голос звучал спокойно и строго. «Рожденному иномерянкой мальчику с отравленной кровью не позволят возглавить род. Его ждет участь преследуемого всеми изгоя. А главное, самим фактом рождения он поставит под угрозу твою жизнь». Сиятельный так сильно стиснул челюсти, что скрипнули зубы. «Я никогда не признал бы этого ребенка, Кэти. Все равно, девочку или мальчика. Отдал бы на воспитание в самую незаметную семью рода, обеспечил всем необходимым и забыл о его существовании. Так что хорошо, что его нет и никогда не будет». «А если все-таки будет? Отказаться от своего дитя? Отдать чужим людям? Никогда». Саварт встал, подхватил меня на руки и тут же опустился в кресло. Горячие губы прикоснулись к виску, согревая дыханием, нежно дотронулись до щеки и спустились к уголку рта. «Понимаю, ты привыкла к другой жизни, и сделаю все, чтобы ты была счастлива». Шепнули мне тихо-тихо. «Не знаю, когда у меня появится жена, да это и не важно. Несколько раз взойду с ней на ложе, она родит детей и все. Разве что придется общаться время от времени на официальных приемах, балах. А тебе и вовсе не обязательно с ней встречаться. Мы навсегда останемся вместе, девочка моя. Вдвоем, только ты и я». «Только ты и я. Ты, довольный жизнью, женой, детьми и любимой женщиной под боком. И я, увядающий пустоцвет на краю чужого гнезда. Больно. Отчего же так больно? Еще одна ниточка, привязывающая меня к Саварду, безвозвратно оборвалась. Болезненно, непоправимо». Следующая неделя прошла в подготовке, нервном ожидании и переживаниях. Одежда, продукты, эликсиры, все, что может пригодиться в дороге, было собрано. Портальный камень настроен, карты вызубрены наизусть. После того, как Гарард достал, принес, подготовил то, что требовалось, Карифа под благовидным предлогом пригласила его в гостиную, и я открыла библиотеку. Войти внутрь у целителя не получилось, но настоятельница любезно согласилась подойти к силовому барьеру, так что мне удалось их познакомить. Впрочем, знакомство вышло недолгим. Через несколько минут мэтр мягко осел на пол, а когда очнулся на диване в гостиной, куда мы с наставницей его перенесли, уж не помнил ничего, нигде находится вход в тайную библиотеку, ни духа хранителя, ни того, что помогал нам в сборах и доставал нужные вещи. Потрясающая демонстрация. Вот так представишь, что у тебя в любую минуту тоже могут стереть или изменить воспоминания и мурашки по коже. Что касается самой Карифы, мы условились, что ее памятью настоятельница займется непосредственно в ночь перед уходом. Пока без помощи наставницы обойтись было нельзя. Я приняла решение и теперь стремилась по возможности избегать общения с Сиятельным. быстро завтракала и убегала якобы рассматривать руины школы. За ужином пыталась поддерживать беседы на нейтральные темы. Ночью я не отказывала своему мужчине ни в чем, но потом старалась поскорее заснуть. Не хотелось, как прежде, разговаривать до утра, перемежая болтовню ни о чем, хихиканьем и легкими поцелуями. Слишком больно. Савард же, напротив, стал удивительно ласковым, внимательным, заботливым. Мучительно, невыносимо, словно почувствовал что-то. Утром тянул время и искал предлог, чтобы подольше не уходить, не в силах расстаться и на полдня. Вечером возвращался раньше. Так что и собираться, и общаться с духом-хранителем приходилось урывками. Несколько раз Сиятельный даже водил меня с собой в школьный архив. Я бродила среди книжных шкафов, заполненных древними рукописями и фолиантами, сидела в углу на диване с большой красочной книгой в руках, делая вид, что просто рассматриваю картинки, и постоянно ловила на себе его взгляд. Пристальный, вопрошающий, тревожный. Наши ночи были бурными, страстными, сумасшедшими. Савард с какой-то исступленной нежностью покрывал поцелуями мои губы, плечи, руки, каждый сантиметр тела. Брал снова и снова, отчаянно, точно в последний раз, и засыпал, так и не выпустив меня из своих объятий. Дни шли за днями, все было тщательно подготовлено, 100 раз повторено и перепроверено, а я все медлила, тянула и тянула. Собиралась с духом, чтобы сделать последний, самый тяжелый шаг. Ситуацию разрешил визит повелителя. Мы уже закончили завтракать, и теперь, целуясь, медленно шли по галерее. Савард снова потащил меня в архив, когда впереди заклубилась марева перехода, и нам навстречу шагнул император всея Эргора Рейес Айяр, собственной персоной. Придирчиво оглядел представшую перед ним композицию, наши соединенные руки и переплетенные пальцы, уделил особое внимание моим припухшим от поцелуев губам и недовольно нахмурился. «Райс?» Сиятельный выпустил мою ладонь только для того, чтобы тесно прижать к себе. «Что случилось?» «Ничего». Айяр задумчиво проследил, как рука Саварда скользнула на мою талию. Кроме того, что советник старательно игнорирует требования своего императора явиться в Соутмирн. Между прочим, третье за последнюю неделю. Вот решил полюбопытствовать, чем он так занят. «Ты же знаешь, я целыми днями сижу в архиве». «О, да». «Не только знаю, но теперь еще и вижу». Айяр снова уставился на мои губы, мрачно усмехнулся, но тут же стал серьезным. «Надо поговорить. Твоя Наида прекрасно доберется до своих покоев в сопровождении телохранителей. Не так ли, Сира?» Золотые глаза остро блеснули. «Да, повелитель», — склонила голову в подобающем поклоне. До гостиной я дошла за несколько минут. Еще некоторое время понадобилось для того, чтобы отослать служанок и уверить охрану, что я никуда идти не планирую, а намерена терпеливо дожидаться господина. А потом, оставив Карифу бдить, нажала на один из завитков украшавшего стену орнамента и скользнула в открывшийся проход. Настоятельница еще в первые дни рассказала о ходе, связывающем ее комнаты с различными помещениями школы. Впрочем, эта информация мне мало помогла. Почти все узкие коридоры резко обрывались завалами, не приводя никуда. Попасть можно было лишь на бывшую кухню, просторную, мрачную, загроможденную гигантскими расколотыми плитами, и в преподавательский архив. И я надеялась, что сейчас Савард повел императора именно туда. Быстро добежала до нужного места, отсчитывая по пути повороты. 2 налево, направо, налево, еще раз направо, и еще, вот оно, нетерпеливо приникла к слуховому окну и поняла, что не ошиблась. «Желание жить в этих руинах!» Раздраженный голос Айяра я узнала с первого звука. «Но Виону сюда не отпущу. Она присоединится к твоей Наиде в вашем родовом поместье. Когда ты собираешься покинуть Эфраду?» «Завтра. В крайнем случае, послезавтра». Ответ Саварда просто-таки ошеломил. «Интересно, когда он намеревался об этом рассказать? Значит, ничего найти не удалось?» «Я перерыл весь архив. Ты знаешь, это последнее известное древнее хранилище. Ни малейшей зацепки». Молчание. Затем последовал закономерный вопрос. «Что собираешься делать?» И короткое, отрывистое. «Не знаю». «Альфииса Эктар — наиболее подходящая кандидатура на роль твоей супруги. Но не единственная. А теперь после того, как ее отец запятнал имя Эктаров неблаговидными делами, уже и не самое достойное. Расторгнуть помолвку будет нетрудно. Тебе придется выбрать другую невесту, Варт. Проэс говорил сухо и строго. Роду Краас нужен наследник. Империи нужен. Мне нужен. И не один. Ты ведь понимаешь это? Да. Все так же коротко. Хорошо. В голосе повелителя звучало облегчение. Когда твоя сестра выйдет замуж, ее первенца передадут роду Креас, как мы и договаривались, но пока Наланта не достигла брачного возраста, вся ответственность лежит на тебе. Отвози Наиду в родовое поместье, возвращайся в Соутмирн, и сразу же начнем подбирать невесту. Согласен? Затаило дыхание. На что я надеялась? Что Саварт откажется? Попросит подождать? Станет тянуть бесконечно долго? Согласен. Из меня будто весь воздух выбили, даже в глазах потемнело. Ну вот и конец. Уходить придется сегодня ночью. Повелитель любезно согласился остаться на обед. Ради такого случая повара Арвита расстарались как могли. Стол ломился от изысканных яств, так что глаза разбегались, а слуги подносили все новые и новые кушанья. Но оценить это изобилие по достоинству оказалось некому. Я вяло копалась в своей тарелке. После подслушанного разговора аппетит пропал совершенно. Савард тоже почти не притронулся к блюдам, что ставили перед ним. Сидел отстраненный, подавленный и мрачно хмурился, о чем-то размышляя. Один император ел быстро, сосредоточенно, ну и он практически не замечал, что кладет в рот. Время от времени Раэс бросал внимательные взгляды то на меня, то на Сиятельного, и тогда в его глазах появлялось странное выражение — смесь сожаления, раздражения и тревоги. «Как себя чувствует ваша Наида, повелитель? Не выдержала я гнетущей тишины. Надеюсь, ей лучше?» «Намного». Лицо Айяра смягчилось. Целители разрешили Вионе покидать покои, правда, пока ненадолго. Она еще слишком слаба. А вчера Ви сама захотела дойти до Нижнего парка. На твердых губах мелькнула тень улыбки. «Ви, надо же». «Ну вот и замечательно. Значит, настоятельница не обманула, и ее зелье, переданное несколько дней назад Гарарду, начало действовать». «Думаю, через несколько дней вы встретитесь с ней, Кателина. В родовом поместье Креазов», — продолжил Раэс, и мое хорошее настроение испарилось в одно мгновение. «Не встретимся». Вернее, встретимся, я очень на это надеюсь, но, увы, вовсе не так скоро. После обеда император отбыл в Соутмирн, а вот Сиятельный уходить не спешил. «В архиве больше нечего делать», — пояснил он в ответ на недоуменный вопрос. «Работа окончена. Завтра мы покидаем Эфраду». Притянул меня к себе, пробежался чуткими длинными пальцами по позвоночнику, вызывая волну тепла, поцеловал нежно, сладко и шепнул прямо в губы. «Все эти дни я был занят с утра до вечера. Мы давно с тобой не гуляли просто так. Давай проведем оставшееся до вечера время вместе, Кэти». Грустно усмехнулась. «Если бы Саварт только знал, что эти часы — единственное, что у нас осталось. Не до вечера. Вполне возможно, до конца жизни». И я согласилась. Постаралась забыть обо всем, о Фисе и потенциальной новой невесте. О том, что другая родит детей моему мужчине — а мне отказано в подобной чести. Расставание и отчаяние, сжимавшим сердце при одной только мысли о разлуке, о страхе перед неизвестным. Просто наслаждалась общением в последний раз. Мы летали над безбрежными просторами Великой пустыни, рассматривая барханы, каменистые возвышенности, русла высохших рек, руины древних поселений, погребенных под желтовато-красными песками Эаильма. Останавливались отдохнуть в оазисах, гуляли в тени пальм и каких-то фруктовых деревьев, наслаждались тишиной, покоем, кристальной чистотой маленьких водоемов. Болтали и целовались, целовались, целовались. Назад вернулись, когда Эфрада уже накрыли тягучие лиловые сумерки. Они лениво расползались по развалинам, рождая странные причудливые тени и сонно сгущались в глубине полуразрушенных зданий. Саварт быстро снял меня с Кеора, и я пошла вперед, готовясь услышать привычное «Алхэ Тайо», когда внезапно за спиной раздалось требовательное ржание. Стремительно обернулась. Тайо нетерпеливо ударил о землю копытом, тряхнул дымной гривой, разбрасывая во все стороны клочья густого чернильного тумана, и еще раз заржал, пронзительно, беспокойно. Он ждал. повинуясь настойчивому зову, подошла, протянула руку, чтобы погладить лоснящуюся агатовую шкуру. Кеор гневно фыркнул, отклоняясь, а потом потянулся ко мне мордой. Бездонные, сияющие потусторонним светом глаза оказались вдруг так близко, зачаровывая, заглядывая прямо в душу, спрашивая, и я вдруг отчетливо поняла, что Тайо все знает. Не догадывается, а именно знает, что я собираюсь делать, куда идти и почему приняла такое решение. «Отпусти», — попросила беззвучно, мысленно раскрываясь ему навстречу. «Ты же видишь, я не могу остаться, иначе просто умру». Несколько мгновений мы, не отрываясь, смотрели друг на друга. Потом Тайо еще раз фыркнул, на этот раз не сердито, а как-то снисходительно, словно ему была известна какая-то непостижимая, недоступная мне тайна, и ткнулся бархатным носом в руку, окутывая теплым дыханием. Меня отпустили, но почему-то вдруг показалось лишь на время. В покоях нас уже ждал накрытый стол. Мы неспешно поужинали, весело переговариваясь и посмеиваясь над какими-то пустяками. Немного посидели у окна, подтягивая из бокалов «я сок», а «Савард» — густое темно-рубиновое вино. А потом, наступила ночь. Наша последняя ночь. И я собиралась сделать ее незабываемой для нас обоих. Яркий закат выцвел, поглощенный внезапно подкравшейся темнотой, и все вокруг окрасилось в густой фиолетовый цвет. Цвет вина, которое я попросила принести в нашу спальню. Мое пожелание Саварда удивило. Как я успела понять, для асаэров алкоголь в большинстве случаев несовместим с сексом. Им тогда намного труднее контролировать поток силы, а это опасно для жены или Наиды. С нарами все иначе, они полностью закрыты для стихий, и те не способны им навредить. Именно поэтому в памятную ночь нашей первой встречи Сиятельный спокойно напился. Он ждал обещанную опытную простолюдинку-наложницу, а пришла полумертвая от страха и собственной смелости высокородная девственница. Но отпустить ее мужчина уже не смог. В дальнейшем максимум, что Саварт позволял себе в моем присутствии по вечерам, бокал легкого красного за ужином или после него. Даже теперь, когда знал, что я иномерянка и принимаю его силу без каких-либо проблем, видимо, на всякий случай. Но сегодня мне нужно было это вино. Во-первых, элементарно хотелось выпить, чтобы хоть немного расслабиться, меня уже потряхивало от возбуждения и волнения. А во-вторых, снотворное, что дал Гаррард, требовалось растворять именно в алкоголе. В купальне мы оба побывали до ужина, сразу же как вернулись после прогулки по пустыне. Поэтому теперь я просто кивнула на прощание Карифе. Мы с наставницей еще накануне обо всем договорились, дождалась, пока за ней служанками закроется дверь, и нырнула в спальню. Когда Саварт зашел, я стояла возле столика у окна, покачивая в пальцах бокал с вином. Мужчина мгновенно отыскал меня взглядом, рванулся. «Нет!» — я резко вскинула руку, и он застыл в недоумении. Сделала глоток. На губах остался привкус сочных ягод, пряностей, чуть заметная мягкая горечь. Поставила бокал на столик и стала расстегивать крючочки на домашнем платье. Медленно-медленно, один за другим. Саварт снова качнулся вперед и вновь остановился, услышав очередное решительное «нет». До сих пор я всегда предоставляла Сиятельному право вести в любовной игре, охотно подчиняясь его желаниям, но сегодня будет по-другому. Неторопливо избавлялась от одежды, не отрывая взгляда от своего мужчины. Лунный свет, лившийся из окна, серебрил его волосы, а ночной мрак делал серые глаза загадочными и бездонными. Ряд крючков закончился, я небрежно повела плечами, и через миг платье, шуршащей воздушной волной, осело у моих ног. Креас шумно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. Подхватила бокал и, перешагнув через лежащую на полу одежду, поспешила к нему, пока Саварт не наплевал на запреты и не взял инициативу в свои руки. Подошла, покачивая бедрами, остановилась близко-близко, еще раз пригубила вино и протянула ему. «Пей», — шепнула едва слышно, и когда Сиятельный отставил куда-то в сторону опустевший бокал, привстав на цыпочки, поцеловала. Он тут же ответил жадно, яростно, с голодной страстью, стремительно затягивая в водоворот сладостных ощущений. И так хотелось подчиниться, отдаться полностью, но... Оторвалась от желанных губ, отвела в сторону стиснувшие меня руки, прижалась вплотную и, почти касаясь приоткрытого рта, протянула: «Я раздену тебя». Не дожидаясь реакции, расслабила шнуровку, обнажая сильное мускулистое тело. Стащила рубашку с одного плеча, с другого. Быстро сняла и провела пальцами по спине, слегка царапая гладкую кожу. Коснулась губами ключиц, чувствуя, как горячая упругая кожа покрывается мурашками. Поднялась к изгибу шеи, прикусила неистово пульсирующую жилку, пробежала поцелуями вдоль скул и снова спустилась к груди, туда, где гулко и неровно билось сердце, отдаваясь пульсации у меня в висках. Но этого было мало, мало. От ощущения упирающейся в меня твердой плоти узел внизу живота скручивался все туже и туже. Сдавленно шипя от нетерпения, запуталась подрагивающими пальцами в завязках штанов, прежде чем справиться с ними. На секунду замерла, любуясь безупречной фигурой, а потом потянула Креаза к кровати. Он тут же подмял меня, но я вывернулась, мгновенно оказавшись сверху, прижала его руки к постели, показывая, что собираюсь действовать сама, и начала целовать. Шея, плечи, грудь, живот, бедра и снова вверх, к запрокинутому лицу, глазам в тени густых ресниц, чувственным губам. Хотелось довести его до исступления, ощутить, что он теряет над собой контроль. Я с упоением следила, как напрягаются его мышцы, искажаются черты, срывается дыхание, зрачки расширяются, растворяя радужку в черном наплыве страсти, а на висках появляются бисеринки пота. И испытывала от этого дикое наслаждение. Каждый рваный выдох мужчины, дрожь обнаженного тела под моими губами и ладонями сводили с ума, плавили изнутри сильнее любых ласк и заставляли жаждать большего. «Кэти», — казалось, слова даются ему с огромным трудом. «Я больше не могу ждать». Я тоже больше не могла. Приподнялась, не отрывая от Саварда взгляда, плавно, нарочито, медленно опустилась сверху и задохнулась, чувствуя, как он наполняет меня изнутри. Движение, еще одно и еще, скользя легко и неспешно, я оттягивала неизбежное, стремилась к разрядке и в то же время мечтала, чтобы эта упоительная мука никогда не заканчивалась. «Мой сладкий яд, Кэти, что же ты делаешь?» Пальцы сиятельного судорожно стиснули бедра, из горла вырвалось рычание, перешедшее в гортанный стон. Он сделал резкий выпад, и я не сдержала сдавленного всхлипа. А Саварт погружался все глубже, входил резче, сильнее, хотя казалось, дальше уже невозможно. Горячие ладони гладили мои руки, сжимали, лаская грудь, а я, вцепившись в широкие плечи, даже не пыталась подавить зарождающиеся крики, захлебываясь в бешеном водовороте желания. Первобытного, дикого, неистового. На миг почудилось, снова парю высоко-высоко, и внизу под собой, на кровати, вижу двоих. Между ее округлых коленей мощное рельефное тело. Тугие мышцы перекатываются под гладкой, блестящей от пота кожей. Мужчина и женщина переплели пальцы рук и двигаются в едином ритме, ровно, сильно. Ее голова запрокинута, ресницы опущены, дыхание со стоном вырывается из полуоткрытых припухших губ. Его лицо напряжено, на лбу и шее проступили вены, глаза широко распахнуты, но не видно ни белков, ни радужки, ни зрачков, лишь глубокие темные омуты. Но видение промелькнуло и тут же исчезло, когда я исступленно забилась в сильных руках, разлетаясь на тысячи осколков. Небо, все еще непроницаемо темное по краям, начинало уже понемногу светлеть, когда мы в последний раз оторвались друг от друга. Длинная южная ночь подходила к концу. «Пора». «Кэти?» Саварт оплел меня руками, привлекая ближе. «Как же я раньше жил без тебя? Страшно представить, что мы могли бы не встретиться». Твердые губы прижались к виску, опаляя неровным дыханием кожу. Всё-таки жаль, что ты попала в тело эктаровской воспитанницы, девочки из захудалой семьи, да ещё с порченной кровью. Если бы на её месте оказалась Альфииса, всё пошло бы по-другому». Замерла, почти не дыша. «По-другому — это как? Ты стала бы моей супругой, подарила роду наследника. У нас было бы много детей». В тихом хрипловатом голосе скользнули виноватые нотки. «Я ведь знаю, что в своём мире ты готовилась стать женой, мечтала о ребёнке». «Значит, он думает, мне только этого не хватает? И тогда ты обошёлся бы без Наиды, наложниц, жил только со мной?» Сиятельный молчал. «Что изменилось бы в наших с тобой отношениях?» Я настойчиво добивалась ответа. «Кроме того, что я блистала бы на балах и меня приняла в свой гадюшник, прости, ближний круг, великолепная сира Паальда». Официальный отказ от Наиды и договоров с нарами вызвал бы слишком много ненужных разговоров и предположений. Пойми, девочка моя. Саварт стиснул меня, практически впечатывая в сильное разгорячённое тело. Я поселил бы Наиду в каком-нибудь самом дальнем поместье. Ей не обязательно жить в родовом, и навещал время от времени. Никто не стал бы следить, как часто это происходит. А наложниц я больше не беру на ложе, они мне не нужны. Простолюдинкам легко подправить память, когда контракт подойдёт к концу. Да, те же грабли, вид сбоку. Единственный плюс — дети. И то очень сомнительный. Мальчики выросли бы сильными дважды рождёнными и, как водится, завели себе жён, наид, наложниц. А девочки сами стали бы чьими-то жёнами, не знающими душевных привязанностей и плотских удовольствий, унылыми стервами. Ну а я посещала бы скучные светские мероприятия, сплёвывала яд в серпентарии главкобры и отчаянно ревновала своего мужчину к его несчастной наиде и беспамятным наложницам. Вдруг муж решит к ним именно сегодня завернуть. Перспективка, однако. Зачем обсуждать то, чего никогда не случится? Я попала именно в это тело, и мне никогда не выйти за тебя замуж. Прижалась к губам Саварда лёгким поцелуем. Я принесу вина. Выпьешь со мной? За удачу. Чтобы всё задуманное получилось. В моём мире есть такая традиция. Дождалась согласия, встала, подошла к столику у окна и, загородив его спиной, нащупала крохотный пузырёк за шторой на подоконнике. Гарард говорил, нужно вылить полностью. Вот так. Наполнила вином два бокала и возвратилась к кровати. Саварт, небрежно заложив руки за голову, смотрел в потолок, и на его губах блуждала счастливая улыбка. Сердце заныло с такой силой, что даже дыхание перехватило. В душе царил настоящий хаос, в котором перемешались любовь и сожаление, боль, отчаяние и чувство вины. Тряхнула головой. «Делай, что должен, и будь, что будет». Так, кажется, говорят на земле, когда предстоит нелёгкий выбор. Что ж, последую мудрому совету. «Ты рассказывала, что у вас принято произносить пожелания и чокаться». Мужчина повернулся ко мне. Глаза его тоже улыбались. «Покажешь, как это?» Заснул Саварт на удивление быстро. Я мягко выпуталась из крепких объятий. Даже сейчас Сиятельный не хотел меня отпускать. Набросила халат и пошла за Карифой. Наставница принесла мою новую одежду, дождалась, пока я переоденусь, и вручила большую заплечную сумку. Такие обычно брали с собой простолюдинки, когда им приходилось путешествовать. Торбу эту мы упаковывали вместе, так что я прекрасно знала, что и где в ней лежит. Мы быстро спустились по лестнице, и я открыла вход в библиотеку. Настоятельница явилась почти мгновенно, словно только и ждала нашего появления. Тут же потянулась к моей спутнице. «Подождите!» — вскинула руку, останавливая её. «Ещё одно мгновение!» Молча оглядела бледную, сосредоточенную Карифу. Хотелось так много всего сказать ей. А с другой стороны, к чему слова, если и так всё ясно? «Береги себя, девочка!» Старуха дотронулась до моего плеча. Невесомо погладила, едва касаясь тонкими сухими пальцами, и неловко добавила. «Глупо, но я, кажется, стану скучать по тебе, Кэти». «Я тоже наставница. Комок в горле никак не хотел сглатываться. Поняла вдруг, что мне действительно будет её не хватать. Этой удивительной, странной женщины, которую я сначала опасалась и недолюбливала, а потом научилась уважать. За стойкость духа, спокойствие, рассудительность, умение всегда оказаться рядом в трудную минуту. За неизменную поддержку и заботу. Через несколько минут все закончилось. Я помогла пошатывающейся Карифе подняться наверх и уложила ее на диване в гостиной. Скоро она уснет, а когда проснется, ни о чем, что связано с моим уходом, не вспомнит. Снова вернулась к хранилищу. «Пора, Катя». Голос настоятельницы звучал почему-то насмешливо. «Ты уверена, что ни о чем не забыла?» «Уверена», — облизала внезапно пересохшие губы. «Перед уходом я хочу оставить кровь и описание ритуала сиятельному Саэру Саварду Крыазу, чтобы у него появился шанс взять Наиду вместо меня и получить одобрение стихии для будущей супруги. Альфиисы, если он не станет разрывать помолвку, или любой другой, если он изберет новую невесту. Поможете?» Настоятельница коротко кивнула. «Это все?» «Да». Время колебаний закончилось, я приняла решение и менять его не собиралась.